Поминать о своих печалях в молитве она совестилась. В скорби следует оставаться стойкой. Богу не пригоже выказывать ничего, кроме хвалы, истовой благодарности за милость и заботу. Но она родила четверых здоровеньких детей, и три раза на ее глазах младенцы в разном возрасте уступали то одной, то другой немочи, а потом и Патриция, перворожденная уже пятилетняя, дарившая ее таким счастьем, о каком прежде Ребекка и мечтать не смела. Два дня, пролежав у нее на руках, умерла от проломления темени. Да еще и хоронить ее пришлось дважды. Первый раз оставили замерзать в высланном мехом гробике, потому что земля не пожелала принять этот коробок, который сколотил Джекоб. А второй раз весной, когда им удалось, наконец, под бормотанье пастора-баптистов, прибрать ее, уместив между братьями. А по Джекобу ей, слабой, не отпущено было убиваться и полной днины. Ее скорбь выдернули непоспелой, как репу в голодный год. Уже ее собственная смерть, вот на что пора было сосредоточить помыслы. Смерть уже стучала в ее крышу копытами своего коня. Она виделась Ребекке, нисходящей к ней, закутанной в плащ, источающей мрак фигурой. Но каждый раз едва чуть-чуть отступала мука, мысли ее отдалялись от Джекоба и возвращались к Патриции, к ее запекшимся волосам, к сбереженному на особливый случай пересохлому куску мыла, которым она отмывала их, к тому, как вновь и вновь отполаскивала каждую темно-медовую прядочку от кровавого ужаса, безнадежно заславшего ей всю душу черным. На гробик, под шкуряным покровом ждущей оттепели, Ребекка не взглянула ни разу. Но когда земля, наконец, помягчела, когда Джекоб сумел таки уцепить ее заступом, они опустили гроб в ямку, она села на землю, схватившись себя за локти, и, забыв о сырости, не сводила глаз с каждого комочка и камушка, что сыпали сверху. Весь день там просидела и всю ночь. Никто, ни Джекоб, ни Горемыка, ни Лина, не мог приподнять ее. Да уж и пастору не осилить было, потому что кто, как не он, с его пресными, кощунственной ересью своей обездолил ее детей, лишил малюток спасения во Христе. Лишь рычала, когда ее трогали. Набрасывали одеяло на плечи, срывала. Тогда ее оставили одну, ушли, качая головами и бормоча молитвы о ее прощении. На рассвете по свежевыпавшему легкому снежку пришла Лина и разложила на могиле красивые камешки и еду, украсив холмик пахучими ветками. Потом стала говорить, что ее мальчики и Патриция теперь звездочки в небе или что-то еще такое же благолепное. Желтые и зеленые пташки, игривые лисенята или облачка жемчужные с розовым подбоем, хороводящие на краю небосклона. Языческий лепет, конечно, но по утешности своей может и не хуже, чем да избавлены будут скончавшиеся без покаяния сродники, ближние, знаемые наши, от муки вечные. Вообще молитвы, которым и Ребекку научили, и сами неустанно повторяли баптисты местного сообщества, были трудно постигаемы и искомого облегчения не приносили. Однажды летним днем она сидела на заваленке, шила и перед Линой рисовалась сомнительными речами, а та помешивала белье здесь же, подле нее кипятившееся в чане. «Думаю, Господь и не ведает, кто мы есть. Ведал бы, пожалуй, и возлюбил бы, но, думаю, про нас он и слыхом не слыхивал. Но ведь он сотворил нас, разве нет?» «Сотворил. Он и хвосты павлиньи сотворил. Это никак поухищренней будет. Вот тебе на. Ведь мы поем и говорим, а павлины нет. Мы поневоле вынуждаемся, а павлинам оно не надобно. И что в нас еще хорошего? Разумение и руки, чтобы всякую вещь ладить. Ну, так ведь то для себя все, для собственной эстрады и пропитания. Тоже ни ему, ни Богу. Он где-то далеко, в конце вселенной. Что ему до нас? А что же он тогда делает, коль не доглядывает за нами? Да черт его знает». И обе они прыснули со смеху, как малые девчонки, что прячутся за конюшней, сами не свои, до чего рады своим опасным побасенкам. А теперь вот и не поймешь».